Глава 14. Синзи тосковал весь сезон сливовых дождей. Переписка прекратилась. Старик Теруйоси нашел письма. Вот почему он помешал свиданию в храме Хатидай и запретил дочери писать. В один из дождливых дней на берег острова сошел капитан шхуны Утадзима. Судно стояло на якоре в порту Тоба. Капитан прямиком направился в дом своего хозяина, оттуда в дом Ясуо, под вечер посетил дом наставника Синзи, бригадира Дзюкити, после чего наведался в дом самого Синзи. Капитану перевалило за 40, у него было 3 детей. Он был человеком крупным, гордился своей силой, однако по натуре был спокойным. В Бога верил. Принадлежал секте Хоккэсю. И на деревенском празднике повиновения бывало читал сутры вместо настоятеля храма. В экипаже его судна были женщинами. Их называли тетушками Модзи и тетушками Йокохама. На стоянке в каком-нибудь порту капитан цеплял молоденькую девушку и отправлялся угощаться крепкими напитками. Другие женщины тщательно принаряжали избранницу капитана. Народ поговаривал, что в погоне за женскими прелестями его голова наполовину облысела. Этот недостаток капитан компенсировал головным убором, форменной фуражкой с золотым галуном. В ней он выглядел величественно. Капитан начал свой разговор по-деловому, прямо с порога, едва представ перед Синзи и его матерью. В деревне на острове жило 188 мужчин, и все они практиковались на судах, начиная службу на камбузе. Вот и Синзи уже достиг совершеннолетия. Поэтому капитан предложил ему поступить на его судно учеником. Мать отмалчивалась. Синзи ответил, что прежде должен посоветоваться с бригадиром. Капитан сказал, что Дзюкити уже согласился. Во всем этом... Однако имелась какая-то странность, ведь судно принадлежало старику Теруйоси, а он терпеть не мог Синзи. Не было и смысла брать его в экипаж. Да нет же, Теруйоси знает, что ты мечтаешь купить лодку. Если ты запишешься, старик не будет против. Вот будешь работать, не жалея сил, он тебя и возьмет. Они зашли к бригадиру. Дзюкити поддержал капитана, но при этом посетовал, что без Синзи команде Тайхай будет трудно справляться с работой. На следующий день молва донесла до Синзи странные слухи, будто бы Ясуо тоже решил записаться на Утадзиму стажером. Правда, его решение было не добровольным, а вынужденным, иначе старик Теруйоси отказал бы ему в помолвке с Хацуи. Синзи опечалился, но все же не потерял надежды. Перед отъездом Синзи с матерью сходили в храм Хатидай, чтобы помолиться за благополучие в плавании. В дорогу он взял талисман. В назначенный день Синзи, Ясуо и капитан отправились на камикадзе в порт Тоба. Среди провожающих Ясуо была Хацуя, отца ее не было видно. Синзи провожали только мать и Хироси. Хацуя старалась не глядеть в сторону Синзи. Перед отходом катера она что-то шепнула на ухо матери Синзи и сунула ей в руки небольшой бумажный пакет. Мать передала его сыну. На катере Синзи не смог его развернуть. Рядом стоял капитан Ясуо. Он смотрел, как удаляется остров. Вдруг юноша почувствовал, что... охотно покидает остров, на котором родился и вырос, и любимей которого у него ничего не было. Синзи расставался с островом по доброй воле. Вскоре очертания острова растаяли на горизонте, и юноша успокоился. Этот день отличался от обычных дней, когда он выходил в море, и хорошо, что вечером ему не нужно будет возвращаться домой. «Я свободен!» — воскликнул про себя юноша. Такая свобода была ему неведома раньше. Над морем моросил дождь. Капитан и Исуа легли на татами в темной каюте и уснули. С тех пор, как они сели на катер, Исуа не сказал Синди ни слова. Юноша посмотрел в забрызганный каплями дождя иллюминатор, затем развернул пакет. Там были оберег из храма Хатидай, фотографии Хатсуи и письмо. Синдзи стал читать. «Синдзи, отныне я буду каждый день ходить в храм и молиться за твое благополучие, ибо мое сердце полностью принадлежит тебе. Очень тебя прошу, возвращайся целым и невредимым. Пусть тебя сопровождает в этом плавании моя фотография. Я сделал ее в прошлом году на мысе Дайодзаки. Мой отец ничего не говорил о нынешних делах. Но раз уж он посадил тебя вместе с Ясоу на одно судно, то сделает намеренно. Что-то он задумал. И все же мне кажется, что еще не все потеряно. Я прошу тебя, крепись, не теряй надежды». Он прочитал письмо, и мужество вновь вернулось к нему. Он вновь почувствовал себя сильным, все его мускулы напряглись. Ясоу еще спал. Синдзи влюбленно рассматривал фотографию девушки в свете иллюминатора. Хатсуэ стояла под огромной сосной, а налетевший морской ветер развивал подол платья. Ее фигурка, облепленная белым летним европейским платьем, казалась обнаженной, и словно этот морской ветер на него нахлынули воспоминания. Синдзи забыла времени. Когда на фотографию упала тень медленно проплывавшего в дымке дождя острове Тосси, он нахмурился от досады, стало грустно. Юноше уже было знакомо это странное чувство любви, что заставляет сердце томиться желаниями и страдать. Когда катер прибыл в Тобу, дождь прекратился. В небе расступились облака, и сквозь прогалины проникли слабенькие золотисто-белые лучи. Среди множества рыбацких суденышек, стоявших на рейде, заметно выделялась шхуна Утадзима. На влажной, сияющей на солнце палубе, суетилось трое человек. С белой крашеной мачты падали, поблескивая дождевые капли, над трюмом склонился огромный кран, экипаж судна еще не вернулся из увольнения. Каюта для юношей размещалась по соседству с каютой капитана. Прямо над нею камбуз и столовая на 8 татами. В каюте имелся рундук для вещей. Вдоль стен по обе стороны крепились одна на другую шконки, на полу лежал коврик. Две шконки справа, верхняя и нижняя, были застелены, слева только одна, главного механика. С потолка на ребят смотрели фотографии актрис. Синдзи и Ясуо заняли верхнюю и нижнюю постели. Кроме механика в этой каюте спали первый и второй помощники капитана, боцман и матрос. Поскольку кто-то из них всегда стоял на посту, на вахте шконок всем хватало. Капитан показал новоприбывшим понтонный мост, трюм, капитанскую каюту и столовую. После чего оставил ребята одних и велел отдыхать, пока не прибудет остальная команда. Юноши переглянулись. Ясуо выглядел уныло. Он первым пошел на примирение. «Ну, ладно, будем друзьями. На острове всякое бывало. А теперь давай все забудем». «Хорошо», — улыбнулся Синдзи. Ближе к вечеру вернулся экипаж. Многие были земляками юноши, а те знали все хотя бы в лицо. Дыша перегаром, моряки подтрунивали над новичками. Ребятам объяснили их ежедневные обязанности. Шхуна снималась с якоря на следующий день, в 9 утра. Синдзи тотчас получил задание снять на рассвете с мачты палубный фонарь, который вывешивался на время якорной стоянки. Всю ночь Синдзи почти не спал, поднялся до восхода солнца, едва забрезжило, отправился на палубу снимать фонарь. Предрассветные лучи кое-как проникали сквозь изморозь. Уличные фонари двумя шеренгами протянулись от порта до железнодорожной станции. С вокзала нагло прогудел паровоз. По голой, мокрой и холодной мачте юноша вскарабкался наверх, парус был свернут, шла зыбь, и судно покачивалось. С первыми рассветными лучами, рассеянными туманной моросью, свет палубного фонаря поблек, стал молочно-белым. Синзи потянулся рукой за фонарем. Фонарь сильно раскачивался на крюке, словно не желал покидать насиженное место. Под запотевшим стеклом мерцало пламя, дождевые капельки стекали на запрокинутое лицо юноши. «Интересно, в каком порту придется снимать этот фонарь в следующий раз?» — подумал Синзи. Шхуна Утадзима, зафрахтованная японскими грузовыми перевозками, доставив на Окинаву лесоматериалы, возвращалась в Кобе. Весь путь в оба конца занимал около полумесяца. Корабль заходил в Кобе, пройдя через пролив Исе, потом поворачивал на запад и шел проливом внутреннего моря в порт Модзи на карантин. Они шли на юг вдоль восточного побережья Кюсю, в порту Хинами, префектура Миядзаки получала разрешение на выход из гавань. На южной оконечности Кюсю, на восточном побережье полуострова Осуми, есть бухточка под названием Сибуси, воды которой смотрит порт Фукусима. В порту происходила разгрузка и погрузка судна. Когда судно выходило из бухты в открытые воды, оно развивало такую скорость, что через двое или двое с половиной суток достигало берегов Окинавы. В свободное от погрузки и разгрузки время члены экипажа валялись на татами в главной светло-зеленой каюте и крутили на портативном проигрывателе пластинки. Пластинок было раз-два и обчелся. Без конца звучали одни и те же песни «Матрос», «Гавань», «Туман», «Воспоминания девушки», «Саке», «Южный крест». Старая игла поскрипывала в бороздках заезженной пластинки. Песни хрипели и шипели, а заканчивались вздохами и всхлипами. Главный механик, если и выучил какую-нибудь мелодию, то напевал ее беспрерывно весь рейс. Правда, в следующем уже не мог вспомнить ни единой ноты. У него было плохо со слухом. Стоило судну неожиданно покачнуться, как игла сползала с виниловой пластинки, царапая поверхность. Кроме того, ночи матросы проводили за бесконечными разговорами. Их споры о дружбе и привязанности, о любви, женитьбе и прочем тянулись часами. В конце концов победителем выходил самый упрямый спорщик. Ясуо вызывал восхищение у взрослых членов экипажа своей безупречной логикой и аргументацией. Как-никак, он возглавлял на острове отделение молодежной лиги. Синзи сидел молча, обхватив руками колени, с улыбкой слушая, что говорят другие. Иногда главный механик шептал капитану: «Ну и простофиль же парень». Жизнь на судне была весьма хлопотливой. Сразу же после подъема драили палубу, затем новичков заставляли делать всякую грязную работу. Ясуо то и дело отлынивал. Он считал, что с него хватит и служебных обязанностей. Вначале никто не замечал, что Ясуо ленится, потому что Синзи всячески покрывал его. Но однажды утром Ясуо увильнул от уборки палубы, сделав вид, будто пошел по нужде в гальюн, а сам отправился в каюту отсыпаться. На брань боцмана Ясуо ответил заносчиво: «Я, между прочим, когда вернусь на остров, стану зятем Теруёси, и тогда хозяином этого судна буду тоже я». Боцман опешил и, поразмыслив над перспективами этого парня, на всякий случай умерил свой гнев, перестал ругать Ясуо в глаза. Однако пожаловался на строптивого новичка капитану. В конце концов, все это не пошло парню на пользу. Синзи, загруженный делами, не имел времени даже любоваться фотографией девушки ни перед сном, ни на вахте. Никто больше и не видел этой фотографии, даже краем глаза. И вот однажды она пропала. Не иначе стащил ЕСО. Ведь это он хвастался своей скорой женитьбой на дочери старика Таруёси. Синзи решил выяснить и пошел на хитрость. Он спросил, не брал ли ЕСО свои фотографии их отцу. «Ага, брал», — выпалил ЕСО. Так Синзи поймал его на вранье. Он был счастлив, что фотография нашлась. ЕСО небрежно спросил. «Ты тоже брал? Ты о чем?» «Фотографию Хацоя». «А, нет, я не брал». Синзи солгал. Произошло это с ним, кажется, впервые.